«Граф, я лишаю вас в этот час не только всех ваших должностей и прав, но и забываю все милости, которые когда-либо вам оказала». Прим стоял спокойно. Только легкое дрожание его губ доказывало его волнение. «Ваше Величество, вы предпочитаете, стало быть, отказаться от нас и забыть все, что было великого и святого в прошедшем? Вы сослали маршала Серано вместе с храбрейшими и благороднейшими генералами, которые не умели и не хотели сделаться подлыми льстецами. Сжальтесь не над нами, потому что мы все вынесем с твердостью, а сжальтесь над вашим престолом и над вашим государством». Изабелла гордо отвернулась. Марфорий по приказанию королевы неохотно вложил шпагу в ножны. Патер Кларет устремил свои взоры на Изабеллу в каком-то ожидании. Было время, когда представители королевской гвардии с радостью могли сказать, что пользуются вашим доверием. «Опомнитесь, ваше величество, пока еще есть время, опомнитесь!» Маршал Прим, так же, как и другие представители гвардии, не остался без вознаграждения за свои услуги, произнесла королева, не будучи в состоянии скрыть своего гнева. «Итак, ваше величество, настал час, в который вы отказываетесь от нас. Мне остается только произнести приговор, и я буду беспощадна. Пусть будет забыто все, что было когда-нибудь между нами». «Тогда вы погибли, ваше величество. Знайте же, что это честная рука, которая, рискуя жизнью, тысячу раз поднимала шпагу за вас и Испанию, последняя, которая вам предлагается. На виселицу его! Мне надоело видеть вокруг себя изменников!» — вскричала Изабелла, видя по лицу Марфори, что он хочет удалиться, и беспокоясь о том, что он ее оставит. Прим отступил на шаг. Он сделал все, что мог. «Бог свидетель, что я желал вам добра, а вы отталкиваете меня и сами падаете в пропасть. Горе моему несчастному отечеству!» Прим был глубоко взволнован. Он поклонился королеве и проговорил мрачным голосом: «Я жду решения вашего величества». Спокойно и с достоинством он вышел из будуара. Изабелла выпрямилась, когда ненавистный ей человек запер за собой дверь. Рука ее сжалась в кулак, прекрасное бледное лицо выражало такую ярость, какой никто никогда не видел на нем. «Они должны погибнуть оба. Во что бы то ни стало!» — прошептала она. Глава 20. Тайный союз. Под прекрасным небом Андалузии никогда не бывает зимы. В этой благословенной провинции Испании только несколько месяцев бывает пасмурная погода. Благодатный дождь орошает тогда луга, и уже в феврале месяце леса и долины снова начинают зеленеть. Некоторые же деревья круглый год стоят в полном цвете. Несколько месяцев спустя, после происшествия, рассказанного в предыдущей главе, над Гренадой и ее окрестностями простиралось синее безоблачное небо. Исполинские пальмы величаво колыхались, а фиалки, розмарины, розы и мирты наполняли воздух ароматом. Не мудрено, что андалузцы называют страну свою раем. Увидев ее раз, невозможно забыть эти восхитительные долины и тенистые вершины, среди которых точно серебряная лента протекает река. На холме, на север от Гренады, высокая толстая стена из красных кирпичей с полуразрушенными башнями окружает дома и поля и сады, так что они совершенно отдалены от внешнего мира. Высоко поднимается, как памятник прежних времен, полуразрушенный дворец маврских королей, который Карл V пытался разрушить подобно кордовской мечети. Рядом с маврским замком стоит недостроенный дворец этого короля. Громадная стена окружает обе эти развалины. Монастыри, дворы, сады и башни, поля, холмы, с которых можно видеть Вегу, Гренаду и снежные вершины Сьерра-Невады.